продолжаем Грандху, одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя падших Кали-Юга. Парампуджапада Шри Шрилы Рагунатхи Даса Госвами Чарана. И в его молитве Шри Шри Манах Шикша, первая шлока. Он молится своему уму, говорит: «О, братум, я тебе обращаюсь очень сладостно и держу твои стопы. И выражайте свою просьбу. Ты мой брат, поэтому ты должен мне очень помогать. Ближайший помощник, и без твоей помощи мои желания не исполнятся. Слушай мою просьбу. Яви к моему Шри Гурудеву, к Враджа Дхаме, к Враджа Васе, к Вайшнавам, к Брахманам, к Дикшу Мандрам, к Шри Харинаму, а также к вечной юной божественной чете, прими прибежище их стоп и, отвергнув навсегда гордыню, яви ко всем им изумительную любовь и привязанность. Яви анурагу, мою бхакти, спонтанную бхакти ко всем. И обсуждая эту шлоку, мы говорили о Гуру Таттве. Шрила Госвами Пад. Объясняет нам, что гуру нужно иметь очень глубинное рати и бхакти. И он молится об этом. После этого он говорит о Враджа Дхаме. Как Бхагаван Сатчидананда мой божественный, так и его Дхама такая же, она божественная Сатчидананда. Поэтому, как люди, которые поклоняются Бхагавану, знают его татву, так и те, кто живут в Дхаме, они, если они хотят обрести милость Дхамы, тогда им нужно знать истинное положение Божественной Дхамы, иначе они совершат Дхамапарадху. Если каким-то образом человек выразит неуважение, принижение Дхамы, то Дхама не будет им довольна. И он будет лишен плода баджаны. Это из-за аппарата происходит. Это из-за неуважения к Дхаме. Это для Баджания Садака, который следует пути Баджана, для него это огромное препятствие. Если есть такая парадха, невозможно достичь цели. Не придет милость и не будет преданный удовлетворен. Поэтому нужно знать истинное положение Дхаммы. Также жители Дхаммы преданы, нужно выражать им почтение. И так совершать баджан здесь. Чандогья Упанишаде мы видим. Задается вопрос. Бхагаван, где он находится? Где он пребывает? В ответ говорится, он находится в своей славе. Шанкара Баши говорится, Шипад Шанкарачарья говорит, как Бхагаван безграничен, так и его место пребывания, Дхамма, тоже безгранично. Потому что где всемогущий может находиться безграничный, только безграничные обители. Никакая материальная сущность не сможет вместить его. Материальное место. Поэтому Падма Пуране говорится, эта дхама называется Вайкунтха. На Вайкунтхе нет никаких беспокойств. Также в дхаме дхама Врадж находится на земле. Эта дхама, она не разрушается, когда разрушается Вселенная. Там наступает уничтожение Вселенной. Дхама, она остается дхамой. Поэтому говорится, изначальная дхама Врадж и Шитва Двипа, которая так называется Вриндаван, по желанию Кришны, эта дхама проявляется в материальном мире. Это одна дхама в духовном мире, здесь это одна дхама, она безгранична, так же, как и сам Бхагаван. В этой вселенной проявляется по желанию Кришны. Дхама, она такая же, как и в духовной. Она не отлична. Она... Каждая дерево и лиана здесь дерево, желание, и каждая камешек Чинтамани. Здесь према, и все затоплено. Кришна является своей лилой с гопами и гопи. Такова таттва этой дхаммы. Шивраджа дхамма, она находится над Вайкунтхой, в Галока Вриндаване. Она приходит сюда на землю, проявляется здесь. Это вечно находится здесь Враджа Дхамма, ожидая лил Бхагавана. Шримаджи Вагасвами Пад. Кришна Сандарбе описывает Дхамма-таттву очень подробно. Он начинает с того, что говорит, кто-то думает, что Бхагаван Шри Говинда, когда совершал здесь лилы, в конце Двапара-юги, тогда его божественная дхамма, божественная шакти, сандхини шакти, правильно, через сандхини шакти, эта дхамма, она была здесь, в этом мире. Но когда Шри Кришна скрыл свою лилу, завершил ее, тогда вместе с ним и его дхамма скрылась. Некоторые так считают. Поэтому сейчас мы видим Вриндаван, они думают, это Вриндаван дхамма, не та божественная дхамма, это не проявление сандхини шакти. Это просто регион на планете Земля. Они так считают. Но им, если спросить, почему же такая слава у дхаммы, они говорят, это слава этого места, потому что здесь хорошо поклоняться Бхагавану, потому что здесь Бхагаван являл свои лилы. Это поможет садху поклоняться, поможет ему достичь сиддх. Госвами Пад говорит, вот такое настроение, такие мысли, это противоречит прямой шастре. Такое мышление, такое заблуждение, то, что все шастры прославляют, что здесь находится вечная дхамма. Тут брат Падмапуран, мы видим, там говорится, что один риши совершает тапаси вечно, вот здесь, в дхамме, в Мадхуре. Как бы он мог совершать вечные аскезы, если бы дхамма не была вечным? Если бы она была не вечная, как бы он вечно совершал аскезы в Мадхуре? Значит, эта дхамма вечная. Поэтому здесь Кришна вечно является лилой с пастушками и гопи. Неудачливые люди, которые не смогли попить воды из Ямуны. Это нектарный поток. Но они не знают славы Ямуны. Они не знают, что Кришна здесь вечно являет свои лилы с пастушками гопи. Что Бхагаван свои лилы являет непрерывно. Он и шага не делает из Вриндавана. Здесь продолжается лила Бхагавана. Поэтому это Враджа-дхамма, она прославляется в шастрах, что это Враджа-дхамма вечная и духовная. Она лишь принимает такой облик, тайный, скрытый облик она принимает. Госвами Пад объясняет нам, как нам понять славу дхаммы. Посмотрите, есть три проявления дхаммы, божественной дхаммы. Первое — Пракат Пракаш. Второе — Пракат Пракаш. И третье — Дришьяман Пракаш. Что такое Пракат Пракаш? Когда Бхагаван являет свои лилы здесь, перед всеми, тогда дхамма называется Пракат Пракаш. И тогда Кришна здесь являет свои лилы все. И все это великолепие дхаммы становится явным. Как говорится в Брахма Самхите. Вот в это время дхамма проявляет для всех свою сварупу, когда Кришна здесь является своей лилой. все эти деревья желаний, чиндамани, и Бхагаван здесь спутниками своими, с коровами гуляет. Враджа Дхама служит ему. И тысячи и тысячи гопи. О красоте которых мечтают Лакшми Деви, сияние стоп, на стопах которых освещается Вселенная. И в этой Дхаме тысячи Лакшми служат. Надеются служить Говинде, Ади Пуруше. Здесь повсюду древья желаний, и земля — это Чинтамани. Кришна с твоими преданными играет на своей флейте в полном блаженстве. Так, Шри Бхагаван. Тысячи лакшми здесь служат Дхаме. И деревья Калпавриксха. Земля Чинтамани. Каждое слово — это песня, каждый шаг — это танец. Это Враджа Дхама. Когда Бхагаван приходит, является Алилой здесь, это все Господь Брахма говорит, я поклоняюсь этому Говинде. Это вот все описывается как лила. Когда лила скрывается, завершается, это называется тогда Дхама Апракат Пракаш. Куда же она? Она остается здесь. Но скрыт от людей. Она остается здесь, но спрятана от людей. Здесь все осталось. Все эти Кришна, Радха, все преданные. Все его спутники, все древа желаний, чинтамани, земля, все остается здесь, но это недоступно для глаз. Наши грубые материальные глаза не могут увидеть, потому что это божественное. Невозможно материальными чувствами созерцать духовное. Но как же увидеть? Нужно, чтобы глаза были умощены премой. Тогда всегда можно видеть лилы Кришны с гопи, с сушками, если есть према. Когда мы совершаем баджан, и према, когда придет, тогда мы начинаем видеть апракат, пракаш, дхаму, где Кришна вечно является лилой. Есть еще одно и проявление дхамы, очень милостивое. Как называется? Дришьяман пракаш. Что же это за проявление? Это называется внешнее проявление Дхамы. Потому что Бхагаван ушел, а Дхама осталась ради милости дживам. Таким образом, милость Дхамы такая великая. Говорили о прокат прокаши. Скрыто. Но бхакты могут и сейчас видеть Бхагавана. И могут увидеть лилу Бхагавана. Но без према это невозможно. Поэтому апракат, пракаш есть. Хорошо, дхама существует. когда прямо обретем через баджан, тогда мы увидим. Но если мы говорим о том, что мы видим, это то есть люди считают, что это часть моего материального мира. Но Госвами Падма, это тоже божественная дхамма, которую мы видим здесь. Это не часть материального мира. Это называется Дриша Махапракаш. Внешнее проявление. Почему милость такая? Это милость в том, что этот Хама, он стал здесь, чтобы пролить милость на всех джив. И она принимает вид обычной части материального мира. Но она божественна. Она лишь приняла такой вид. Это для того, чтобы пролить милость на джив, на всех людей, чтобы дать им прему. Поэтому это Дришаман Пракаш, внешняя проявление Дхамы, очень милостивая. Она остается здесь, на земле. Представьте, если бы она скрылась совсем. Если бы здесь говорили про Лилу, Рама Лилу, это ради того, чтобы как вот люди могут тысячи лет читать Рамаяну. Но как бы они не погружаются вот в Лилу сразу же, в Рама Лилу. Они не встречают Раму и Равану, их войну не видят. А также и люди, они приезжают в Дхаму, но им нужно совершать баджан, чтобы нести прему, увидеть ее всю славу. Но это милость Дхамы большая. Кто знает Дхаму, славу Дхамы, тот может обрести милость. И не будет никаких препятствий в духовной жизни. Потому что эта дхама не отлична от духовной Галоки Вриндаваны. Это Дришаман Пракаш, внешнее проявление дхамы. Очень сладостно, очень милостиво, об этом говорит Габкумар. Он сказал Джану Шарме, я был там. Я пришел с Галоки и сюда. Я не вижу никакой разницы между... То есть Габкумар сказал Джану Шарме, я пришел с духовного мира, я не вижу никакой разницы между этой дхамой и дхамой духовного мира. Я не вижу никакого отличия. Я вижу те же деревья, все вижу то же самое. Он видит постоянно, потому что Сварупа Дхаммы, что он уже вечный спутник Кришны. Он не видит никакой разницы. Но Махаджана нам объясняет, что определенная разница есть. Говорится. Если взять весы и взвесить килограммы, два килограмма будет тяжелее, но легкое будет наверху, а тяжелое будет внизу на весах. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит этот пример в комментариях к Бхагаватам. Сарата Тоша Нитики пишется. Такой есть кусок золота. Если его в белый сосуд положить, это не будет так удивительно. Что золото похоже на светлое. Если белый сосуд, то они будут близки по цвету. Но если золото красное или голубое сосуд положить, тогда будет, это будет удивительно, этот цвет будет сиять на фоне этого сосуда, золото будет сиять. Также и это лила Кришна Нарават. Божественный Дхами, когда он приходит сюда и проявляется своей лилой здесь, это Раджа Тама Сатва Гуна, она подобна голубым и красным сосудам. Это божественная Дхама, она как золото, а материальный мир здесь синий и красный. Поэтому эта Дхама, она просто сияет на фоне остального материального мира. Поэтому Тулсидас говорит здесь, что эта земля, что эта Дхама на земле, она более даже привлекательна. Потому что контраст огромный. Дхамой и всего остального здесь. Махаджаны пишут по этому, что житие в Дхаме, наш Рупа Госвами пишет, житие в Дхаме один из 64 видов бхакти, и он это один из очень важных процессов бхакти, жизнь во Врадже. Садусан, Кришнаса, Бхагават, Нам, Враджавас, Бхагават Шава, Намасангиратана, Враджавас. Это пять главных процессов бхакти. Если кто-то хоть немного соприкоснется с этими процессами, он быстро обойдет прему. Но нужно избегать аппарат, что аппарат препятствует. Если у кого-то сердце без аппарата, то тогда волны премы будут накрывать его сердце, если он будет практиковать шаван, киртан. И вот, говорится, когда преданные приходят совершать баджан, Маханарти уходят, и потом постепенно они достигают ништхируччи, прему, в конце концов, когда они обретают прему. Не стоит думать, что все так просто. Потому что здесь эти пять процессов бхакти могут гораздо быстрее помочь достичь премы. Госвами Пад приводит пример из Падма Пурана. Есть разные святые места, они дают мукти, но мукты куда стремятся? Они стремятся к Харибхакти. Эти люди, которые достигли мукти, они мечтают о бхакти. Даже великие Махамукти. Бхагаватам мы видим примеры. Санатан, другие кумары, дети Брахмы. Они были полностью отречены великие муни, лишенные материальных желаний. Но они услышали, то есть, а другой пример, Нарада Муни, Шукадева Госвами, Бхагаватам говорит, когда Кумары достигли Вайкунтхи, и они прокляли, когда Джай-Виджая, и смогли зайти внутрь и встретились с Нараяной, а когда они вдохнули аромат туласи со стоп, сердце их растаяло, они испытывали изумительное блаженство бхакти, бхакти-сук. Блаженство бхакти, и они начали молиться: «О Прабху, мы нанесли оскорбление Твоим слугам, мы плохо себя повели». Может ли Мукта Пуруша совершить оскорбление? Поэтому Нараяна сказал: «Нет, это…» Но они сказали: если мы оскорбили, мы готовы пойти в ад. Мы не беспокоимся об этом. Если мы пойдем в ад за то, что прокляли Джай-Виджая, сказали Кумары, мы заслужили это. Пусть это придет к нам. Мы... Мы готовы пойти в ад, куда бы ты ни отправил нас, этот грех. О Прабху, но пожалуйста, мы молимся твоим стопам. Пусть шмели наших сердец будут всегда кружиться у твоих лотосных стоп. Прабху, если мы сможем прославлять Тебя, благословишь нас этой возможностью. Когда мы увидели туласи, как стопа вдохнули аромат, мы хотим прославлять Тебя. Хотим прославить твои стопы. Если наши слова, то есть даже если мы пойдем в ад, мы хотим постоянно слушать о славе твоих качеств. А посмотрите, они хотят совершать шравану киртану, хотя они великие мукты пурши. Они привлечены баджаном. Они говорят: мы готовы пойти в ад. Но мы хотим слушать твою славу. Поэтому это блаженство мукти для них ничто. И это здесь, во Враджа-дхаме, это великая бхакти присутствует. Шукамуни говорит, как пример Шукадева, он ушел в лес, не остался дома. Вьясадев с любовью хотел вернуть его, бежал за ним, за своим сыном. И Шукадев не принимал никакой одежды. Он хотел... Отец бежал за ним, а Шукадев сказал: «Кто отец? Кто сын? Возвращайся домой». Я не твой сын. Возможно, я был твоим сыном. То есть, возможно, ты был моим сыном когда-то. А теперь я твой сын, но как, истина ли это? Кто отец? Кто сын? Кто знает? И... Шукадева остался в лесу. Он был Брамананди. Повторял мантру там. И дровосеки думали, что это какой-то бхут там вселился в лесу. Они испугались, пришли к Вьясадеве и сказали: «Прабху, помоги нам». Мы знаем, что к тебе, к твоему ашраму не подходят бхуты, никакие духи. А там какой-то есть дух в лесу, он беспокоит нас. Мы его боимся. И мы боимся там рубить деревья. А, я знаю. Сейчас пойдем. Я вот вам, вот возьмите эту шлоку и произнесите ее там, рядом с ним, с Бхагаватой. В комментарии к этой шлоке пишется: Си Вьяса Девасту, Твам Васикаттум Яггьям, Сримад Бхагаватам Ева Гатва, Ряди Чаркуллен, Уке Ки Бхаве Бхакти Дианаша. Как мне привлечь его к бхакти? Он стал брахмананди, что же делать? Вот такой мой изумительный сын, плод моих аскез, теперь не совершает баджан, не хочет принимать бхакти, стал брахмананди. Надо как его привлечь? В чем это удача? Как ему обрести удачу? Он решил произнести шлоку из Бхагаватам. Он сам написал это шлоку. Атмарая маш чем монайо. Даже великие атмарамы, великий муни риши привлекаются с качествами Кришны. Шрила Джива Госвами пишет Краму Сандарби в комментарии. Брам Бхартивайт говорится, она приводится одна шлока, она же есть и в Бхагавате. Эту шлоку произнес Весадева дал лесорубам, и они произнесли эту шлоку. И когда они произнесли эту шлоку, этот бхут побежал к ним. Они подумали, нам конец, те лесорубы. Они побежали оттуда, обратно к Весадеве. Сказали: Муни, спасти нас, ты нам дал мантру, а теперь этот бхут несется за нами. Спасибо. Нет, нет, не беспокойтесь. Я его сейчас заберу к себе, и он больше вас не побеспокоит. И вы сможете продолжать работать, если хотите. И после этого Шукадев слушал всю Бхагавату и потом пересказал Махараджу Парикшиту. Он освобожденный еще при жизни Шукадев. Но посмотрите, как он привлекся Хари Бхакти. Поэтому великие мукти, мукты личности, они стремятся в Мадхурадху, во Враджу, чтобы обрести Хари Бхакти. Пурана говорится: Мадхура Мандала, великая Дхама, один день проживание здесь, великий плод прямо Хари Бхакти, чистый, да. Это Дхама гораздо величественнее Вайкунтхи. Такова слава Дхамы, описываемая Шастра. Великая слава. Госвами Пада говорит, даже если кто-то небольшое служение совершит Дхамы, если он будет, то если кто-то не принимает славу Дхамы, оскорбляет, он будет Дхама-апарадхи, называется оскорбителем Дхамы. И каково его положение? Он будет такой же аппарат, как и тот, кто считает Кришну обычным человеком. Ведь очень, только очень глупые люди считают Кришну обычным человеком. Они считают некоторые, что те, кто не могут медитировать на ниргун Брахмаджоти, для начала они могут медитировать на Бхагавана Сагуна, у которого есть качество, а потом они достигнут зрелости и погрузятся в Брахмаджоти, лишённое качество. Они говорят, считают, что Кришна он Сагуна, что его тело материальное, Рама и так далее. И что потом это поклонение нужно бросить и поклоняться сияющему безличному Брахмаджану. Бхаджаны говорят, это страшная парадха. не считает его материальным, хотя он духовный. Он изначальный Говинда, причина всех причин, они считают его материальным. То есть это оскорбление Дхамы и оскорбление Кришны. Очень близки эти оскорбления, очень они страшные. Поэтому если кто-то считает Дхаму материальным местом, это очень страшное оскорбление. Поэтому Госвамипад в этой Бхагавате, он привел все примеры шастры, прославляющие Враджа Дхаму, особое положение. Огромные, то есть эти цитаты и комментарии, что сам Господь Брахма мечтает здесь стать травинкой, лианой. Здесь он является Кришна. Это вечные лилы являются здесь Кришной. Затем он... люди думают, что это... То есть зачем Господь Брахма мечтает стать лианой или травинкой во Врадже, если Врадж скроется после его Кришны? Нет, только глупцы, неудачливые люди считают, что Дхама — часть материального мира. А сам Господь Брахма говорит, я неудачлив, что я родился Брахмой, у меня нет бхакти, я хочу стать травинкой во Врадже. Как же, но я даже не достоин родиться травинкой. И все твои спутники во Врадже, я приму у них прибежище. Любое место, которое мне дадут, они, я приму. Далее прославляются Враджаваси. Иуда Махашай увидел их славу. Иуда, он мечтал стать травинкой во Врадже, чтобы обрести пылинку со стоп гопи. Что я, если бы я родился во Врадже травинка, это была бы великая удача. Потому что здесь ходят эти Махабхагавати гопи, и эта трава служит их стопам. Поэтому я мечтаю о пылинке со стоп гопи. Я хочу стать травинкой, чтобы обрести эту пылинку. И Шрути мечтают обрести эти стопы, поклоняться стопам Кришны и Гопи. И Удава мечтает о пылинке со стопы Гопи. Он говорит, что их бхакти несравненно и недостижимо. Поэтому он мечтает о пылинке стоп, потому что осознает, что такой бхакти он не может обрести. Какова эта Враджа Дхама? Она не может быть материальной. Удава Махашай говорит далее. Когда я рожусь травинкой, я не буду совершать садан. Я просто обрету пыль со стоп гопи. Одну пылинку. Я буду постоянно поклоняться этой пылинке. Одной со стоп гопи. Тогда Баджана венчается успехом. И Говинда заиграет на флейте. И тогда тысячи гопи побегут к нему навстречу. Тогда одна из гопи наступит своей стопой на меня и обрету пылинку своей стоп. И тогда моя жизнь, моя садхана увенчается успехом. Какова удача великая. Поэтому Брахма, Удава и другие великие риши мечтают родиться во Врадже, лианой, травинкой. В этом Врадже именно. Поэтому вся эта слава великого Враджа, которая приводит наши ачарьи, Кришна Сандарби, описывает Дживы Госвами, он прославляет Вриндаван Дхаму. Он описывает Мадхура Татву, Дварака Татву, славу всех Дхам одну за другой описывает. В Кришна Сандарбе. И очень подробно. Поэтому нужно эту тату принять в свое сердце, чтобы не совершать дхамапарад. Тогда это Госвами Пад милостью усилия приложил, чтобы мы поняли славу Дхамы и не совершали аппарат. И он поэтому говорит, этот Дхама, о ум, яви несравненную любовь и привязанность к этой Дхаме, помоги мне, ум.